Я курю среди морей, я водонепроницаем. Закрой свой ебаный рот, если рядом я мерцаю. Я палю тебя, X-Ray, тварь, я знаю твой сценарий. Если она хочет вниз, я курю и наблюдаю. Не пытайся мной играть. Это кончится так быстро, как на вписке с пиджаками. Суки пьют, как воду, кристалл. Мои венцы старой школы, но, сука, только средний. Блант воняет на квадрат, будто в Кадиллаке центнер. Фараон ебаный псих, курит сканк за четверых. Я ебу их в саркофаге, догер крутит до OCB. Если видишь меня, тварь, знай, что так сияет север. И я вижу, кто есть кто. Какой хлам я бы не был. Я смотрю на твою шкуру и кричу: заплати мне, тварь. Тут санталы, сотни вкусов. Я курю и пью нектар. Это тот холодный семен, что забрал у тебя все. Твоих фенов, твоих телок. С блантом я вхожу в дотер. Я просто делал свое дело, но они пиздят всегда. И я буду тут, пока мне не заплатит Вимбельдон. Ты не можешь меня видеть, ведь за мной всегда метели. Я верну в бюро находок твою суку на неделе. Я курю среди морей.